Глава 5. Румынский букварь. Опять приходит месяц под названием сентябрь, а Алекс начинает свой второй учебный год. В первый раз, когда я его увидел в школьной форме, то чуть животик не надорвал. Я буквально повалился на пол от смеха. «Никогда не напялю на себя эту дурацкую школьную форму», — заявил я. «Это некрасиво и глупо». Но к концу недели меня замучила зависть. Я тоже захотел темно-синие брюки, рубашку в голубую клетку и кожаный портфель. Прожужжав все уши тете и жене о том, как я хочу пойти в школу, я, наконец, ее достал. Она согласилась записать меня в городскую бухарестскую школу. Почти одновременно моей семье удалось выбить для нас с братом желанную выездную визу в Швейцарию. А мне наплевать, я хочу ходить в школу. Сегодня я выучил новый день недели, понедельник. В понедельник, я не знаю, в курсе ли вы, начинаются занятия в школе. Тетя и жене ведет меня туда за руку. Я так горд, что мои сандалии едва касаются тротуару. Кто знает, может быть, сам Чаушеску будет принимать школьников, как на плакате, который я видел в городе. Школа — это огромное здание с большими окнами. Школа — это спортивные площадки с глубокими ямами, как после бомбардировки. Школа — это запахи, смесь жидкости для мытья окон, пота, мела и клея в тюбике. Школа — это книги. Нам выдают букварь и тетрадки в синюю линейку. Мне нравится школа. Во вторник учитель впервые задает нам домашнее задание — прочитать первые 3 страницы букваря и воспроизвести 20 раз 3 первые буквы алфавита в нашей тетради «Румынский язык». Я учу урок с тетей и жене за тем же столом, что и мой брат. Я повторяю за Алексом его манеры и позы, помахиваю карандашом над тетрадкой и аккуратно ставлю ноги на цветастый коврик. Сначала я жульничаю, вместо того, чтобы нарисовать буквы «А», рисую длинный зигзаг на одной строчке и перечеркиваю его горизонтальной линией. Это напоминает пилу, которую я однажды видел в загородном домике на окраине Бухареста. Тетя и жене улыбается и объясняет мне, что в румынском языке никогда не встречается слов, состоящих из одних заглавных букв «А». Я должен начать сначала, ставя пробел перед каждой «А», тетя и жени следит за мной краем глаза, пока они с Алексом повторяют задачи по арифметике. Я перехожу к букве «Б». Можно подумать, что это человечек из министерства, куда мы втроем приходили дюжину раз, чтобы получить разрешение уехать в Швейцарию к родителям. Этот дядька всегда был за своим рабочим столом, за исключением одного раза, когда он провожал нас к двери. Я заметил, что его большая круглая голова покоилась на еще более круглом теле. 2 жирных шара, нанизанных на позвоночник, настоящая «Б» в движении. Буква «С» — это клешни краба. Я уже видел одного на Черном море. 2 лета тому назад. На входе в отель стоял аквариум, в котором прогуливался краб. Я не знаю, сколько знаков содержит румынский алфавит, но было бы забавно, если бы каждая буква соответствовала какому-нибудь воспоминанию. В среду я вхожу в класс уверенным шагом. Меня просто-таки распирает от гордости. Я знаю наизусть 3 страницы букваря. Возможно, учитель решит, что я гений. Возможно, он отправит меня в отдельный класс для особо одаренных гениев. Возможно, Чаушеску повесит мне на грудь медаль. Мы входим в класс, у меня еще нет приятелей, только несколько знакомых ребят из нашего района, которые пошли в школу вместе со мной. Но мне известно одно, я всех их поражу своими знаниями. К сожалению, учитель начинает урок не с повторения алфавита. Он рисует на доске яблоки, а потом спрашивает, сколько будет, если прибавить к 2 красным яблокам 2 зеленых. Я сгораю от желания выложить на парту свою тетрадь «Румынский язык» и открыть букварь, чтобы показать всему миру свое первое домашнее задание. Вдруг в дверь стучат 2 отрывистых и нервных стука, учитель встает и идет открывать. Перед нами предстает женщина в белой блузке и серой юбке. Ее маленькие очки, балансирующие на кончике носа, так и грозят упасть при каждом ее шаге. «Ну что же», — повышает голос наш учитель, — «вы не знаете, кто вошел?» Мы отрицательно качаем головами. «Это госпожа директриса», — объявляет он. Мы впадаем в ступор. Никто еще не видел госпожу директрису. От вида этого таинственного и пугающего персонажа у нас становится сухо во рту. Мы выпрямляемся, как поле тюльпанов. Директриса пристально оглядывает по очереди каждого из нас. «Эжен Мельц», — провозглашает она. Ее голос, произносящий мое имя, кинжалом вонзается мне в сердце. Я, наверное, белее, чем блузка директрисы. Мысленно зову на помощь маму, папу и даже дядю Марселя. Он, во всяком случае, знал бы, как вести себя с этой ужасной теткой. «Да?» — с трудом выдыхаю я. «Дай сюда, пожалуйста, свой букварь». Малюсенькая надежда рождается в моей душе. Может быть, речь идет о внезапной проверке домашнего задания. Несмотря на страх, я чувствую себя готовым. Если вдруг директриса попросит меня выйти к доске, чтобы написать три первые буквы румынского алфавита, я приведу ее в изумление. Пытаясь скрыть дрожь во всем теле, я открываю свой кожаный портфель и вынимаю букварь. Госпожа директриса делает два шага в мою сторону. Моя голова достает ей до пояса. «Твои родители предали Социалистическую Республику Румынию», — говорит она с холодной злобой. «Я только что узнала, что ты получил визу, чтобы покинуть нашу родину. Поскольку ты тоже предатель, убирайся отсюда. Но этот букварь тебе не принадлежит. Он является собственностью румынского государства. Отдай его мне и уходи из моей школы». Я смотрю на нее, не понимаю. Не могу взять в толк, о чем она говорит. «Давай мне свой букварь и возвращайся домой. Ты понимаешь по-румынски или ты полный кретин?» Я протягиваю директрисе книгу. 25 пар глаз устремляются на меня. Я опускаю голову и собираю свои вещи. Я едва могу идти. Мне кажется, что на мои плечи обрушился непосильный груз, а ноги ступают по болоту. Учитель смотрит на меня с сочувствием, но не решается прийти на помощь. Внезапно я оказываюсь в коридоре, а затем на улице. В голове все путается из-за слез, застирающих глаза. И тут помимо моей воли из моей груди вырывается пронзительный вопль. «А-а-а!» Криком наполняются мои голова и сердце. Крик выплескивается на тротуар и заполняет сначала улицу, а потом и всю столицу Социалистической Республики Румынии. Этот крик на весь материк. Неужели вы его не слышали? Я не помню точно, какого числа это было. Мне только известно, что букварь у меня конфисковали в сентябре 1975 года. Все-таки моя тетя ошибалась. Слово из 20 А существует. Это слово, выкрикнутое учеником, у которого директриса школы отняла его букварь. Когда я возвращаюсь домой, от меня остается лишь комок рыданий. Бабушка Клариса берет меня в свои объятия и утешает, вытирает щеки, сведенные судорогой, гладит по голове. Она умоляет меня рассказать, что происходит, но проходит не менее часа, прежде чем я прекращаю повторять слово, состоящее из одних «а». Вечером возвращается с работы тетя и жени. Ее лицо искажается, когда она видит меня распростертым на диване. Потихоньку я начинаю выговаривать членораздельные звуки и говорю, используя все буквы алфавита. Я объясняю, как могу, что со мной случилось. Обе женщины изо всех сил стараются меня успокоить, но слова не способны мне помочь. У меня отняли слова. Все они мерзкие коммунисты. Они отомстили тебе, потому что ничего не могут сделать с твоими родителями. Там в Швейцарии нет коммунистов, это свободная страна, слава богу. Ты скоро уедешь, осталось подождать всего несколько недель, мой малыш. Ты ждал 15 месяцев, но скоро это кончится, я тебе обещаю. Я-то думал, что слово «коммунист» принадлежит только миру взрослых. Мне принадлежат красные машинки и грузовички с бульдозерами на прицепах, а им Наполеон, Египет и коммунисты. Нужно покинуть эту страну, пока коммунисты не отобрали у меня мои машинки и бульдозер.